Камень терпения. Правда то была, или легенда вымыслом поросла, а жил на свете человек с женой и дочерью. Каждый день он посылал дочь свою к Моллабаджи в школу. Дочку звали Фатима. Каждый день по дороге в школу Фатима слышала чей-то голос, который говорил: «Фатима достанется мертвецу». Девочка сначала удивлялась, потом стала бояться этого голоса, не понимая, кому он принадлежит. Однажды она все рассказала своим родителям. «Матушка, батюшка, когда я прохожу по улице в школу, я часто слышу чей-то голос, который говорит мне: Фатима достанется мертвецу». Решили отец и мать Фатимы, что нужно им уйти из этого города. Тогда они продали все, что имели: вещи, домашнюю утварь, одежду, взяли деньги и отправились в путь. Долго шли они, пока дорога не привела их в пустыню, где не было ни воды и ни одной мусульманской души. Все трое очень проголодались и хотели пить, они были совсем истощены долгой дорогой. Все их съестные запасы кончились, и пополнить их было негде. В отчаянии они продолжили свой путь, но вдруг за одним из барханов они увидели громадный зеленый сад, окруженный исполинской стеной. Подойдя поближе к стене сада, они увидели в ней дверь. «Давайте постучим в эту дверь», — предложила родителям Фатима. «Кто-то выйдет, и мы попросим у него хлеба и воды». Фатима направилась к двери и постучала в нее. Дверь открылась, и лишь только Фатима вошла в нее, чтобы посмотреть, у кого можно попросить помощи, как дверь за ней захлопнулась, а затем и вовсе исчезла, да так, что даже следа ее в стене не осталось. Закричали отец и мать по ту сторону стены, но девушка осталась в саду. Сколько ни стучали ее родители по стене, сколько ни пытались перелезть ее, ничего не помогало. Отчаявшись добраться до дочери, родители Фатимы стали говорить между собой: «Наступает ночь, вокруг охотятся дикие звери. Нам нужно двигаться дальше, нельзя оставаться здесь. Возможно, пока не стемнело, мы дойдем до еще какого-нибудь жилья и там попросим помощи». А про себя, вспоминая тот голос, о котором не раз говорила им Фатима, они подумали: «О, Аллах, наверное, это ее судьба». А девушка, оставшись одна в саду, горько плакала. Она пыталась докричаться до родителей, но из-за громадного забора до нее не доносилось ни звука. Поняв, что в этом месте ей бесполезно что-либо предпринимать, Фатима подумала, что ей стоит поискать в саду воду, а может быть и людей. Увидев за деревьями дорожку, уходящую вглубь тенистого сада, и двинувшись по ней, Фатима вскоре дошла до прекрасного дворца, возвышавшегося над садовым парком. Фатима вошла во дворец и обошла много роскошных палат в нем, но людей в нем не было. Тогда в сумерках она вышла в сад, сорвала фрукты с деревьев и, наевшись ими, снова зашла во дворец и, найдя там диван, прилегла на него. Измученная дорогой и волнением за родителей, она скоро уснула и проснулась уже на следующее утро, когда солнце осветило комнату, где она спала. Проснувшись рано утром, Фатима снова принялась изучать дворец в надежде найти там кого-нибудь. Полы во дворце были устланы дорогими коврами, комнаты обставлены красивыми вещами, и даже обнаружилась роскошная баня. Фатима вымылась в ней и снова стала ходить по комнатам дворца. Она ходила повсюду, пока не наткнулась на 7 комнат, в 6 из которых стояли столы со всевозможными кушаньями, сладостями, десертами, драгоценными камнями, красивыми вещами, монетами, золотом и серебром. В 7-й же комнате Фатима увидела человека, который лежал без движения под покрывалом. Желая понять, жив ли человек, лежащий под покрывалом, Фатима откинула с него покрывало и обнаружила под ним юношу прекрасного, словно солнце. Все тело его было в воткнутых в него иголках, и, подняв глаза, Фатима прочитала надпись над его ложем. «Если кто-либо 40 дней и 40 ночей будет стоять у изголовья этого юноши, съедать в день лишь 1 миндалину и запивать ее только наперстком воды, читать записанное ниже заклинание и дуть в лицо юноши каждый день, вынимая из его живота по 1 иголке, то на 40-й день юноша чихнет и проснется». Ниже было написано небольшое заклинание. Девушке стало жаль лежащего перед ней юношу, и Фатима решила, что она сделает то, о чем было написано над ложем. Она прочла вслух заклинание и вытащила из живота юноши иголку. Последующие дни Фатима стала питаться только 1 миндалиной в день, запивая ее наперстком воды. Каждое утро она читала заклинание, дула в лицо юноши и извлекала из его тела по 1 иголке. Остальное время она стойко стояла у изголовья ложа, лишь ненадолго выходя из комнаты, чтобы искупаться и привести себя в порядок. Так продолжалось 35 дней. Фатима очень ослабела, потому что кроме миндалинок она ничего не ела и совсем не спала. «Что же мне делать?» — думала она. «Никто не может помочь мне. Я совсем одна здесь». Однажды утром Фатима вышла из дворца на несколько минут, чтобы подышать свежим воздухом, так как она боялась потерять сознание в любой момент, и вдруг до нее донеслись звуки флейты и чудной разговор за стеной сада. Девушка поднялась на крышу дворца и увидела, что за высокими стенами сада на песке танцуют и поют цыгане. Она помахала им рукой и закричала: «Эй, сестры и братья! Эй, мать и отец! Ради Аллаха, дайте мне 1 из ваших девушек, а не то я заболею чахоткой от тоски и одиночества. Взамен я дам вам все, что вы пожелаете». Вожак цыган крикнул ей: «Мы дадим тебе девушку, но как она сможет добраться в твой дворец? У этой стены нет ни дверей, ни любого другого входа». Тогда Фатима сбросила им с крыши крепкую веревку, хорошую одежду, кучу драгоценностей и 100 золотых туманов. Поймав конец веревки, цыгане привязали его к 1 из цыганок за ее пояс, и Фатима из последних сил потащила ее наверх. Когда девушка-цыганка оказалась во дворце, то Фатима отвела ее в баню. Потом, одев ее в новые одежды, показала ей комнату с едой. Она сказала цыганке: «Стань мне верной подругой, я так одинока здесь». И она поведала цыганке обо всем, что с ней произошло, лишь умолчав о юноше. На следующее утро, когда пробил час для чтения заклинания, Фатима вошла в комнату к юноше, закрыв за собой дверь. Она прочла заклинание, дунула ему в лицо и вытащила очередную иглу из тела юноши. Девушка-цыганка поняла, что Фатима что-то делает за закрытой дверью, и, подойдя к двери, она услышала заклинание, которое та читала. В последующие несколько дней она снова подслушивала Фатиму и сумела запомнить весь текст заклинания. На утро сорокового дня, когда Фатима забылась на короткое время от усталости и слабости, цыганка зашла в комнату с юношей и была поражена красотой спящего. Она решила прочитать над ним заклинание и извлечь из его тела последнюю иглу. После ее заклинания и извлечения иголки из юноши тело его затрепетало. Потом он чихнул и, открыв глаза, посмотрел на цыганку. «Кто ты?» — спросил у нее юноша. «Ты гурия, джин или же дитя человека?» «Я дитя человека», — ответила цыганка. Когда юноша спросил ее, как он попал сюда, цыганка рассказала ему историю Фатимы, но только от себя. Словно это она нашла дивный сад и читала заклинание над юношей каждое утро. Она присвоила себе имя Фатимы, а про Фатиму сказала, что она ее служанка. «Как это чудесно!» — воскликнул юноша. «Ты хочешь стать моей женой, черноокая?» «Конечно же хочу, о мой принц!» — обрадовалась цыганка. Пока цыганка говорила с юношей, обнимала и целовала его, проснулась Фатима и поняла, что все, что было раньше пряжей, вдруг стало хлопком. Все мучения и надежды Фатимы поближе познакомиться с прекрасным юношей оказались напрасны. «О Аллах милосердный! Ты свидетель! Неужели все, к чему я стремилась, привело к такому результату?» — подумала в отчаянии Фатима. «Зачем же тот таинственный голос твердил мне все мое детство? Фатима выйдет замуж за мертвеца! Неужели вот так вот сбылось то предсказание?» Ничего не сказала Фатима юноше и цыганке. Она лишь в самом деле стала служанкой, а цыганка — хозяйкой и госпожой. И дав ей отоспаться, она отослала Фатиму работать на кухне дворца. Между тем, когда с юноши спали чары, оказалось, что он был заколдованным принцем, и вокруг сада вместо пустыни возник прекрасный город со своими жителями. Потом появились отец и мать принца. Они были очень рады видеть своего сына и его невесту, и затем сыграли свадьбу и устроили гуляния и фейерверки на целых 7 дней и ночей. Фатима же молча выполняла все работы, которые ей поручали. Однажды принц решил отправиться в путешествие. Он спросил свою жену: «Что привезти тебе из дальних стран?» «Привези мне платье из атласа, вытканное золотом». Потом принц спросил Фатиму, что желает в подарок она. «Но мой господин», — ответила Фатима, — «мне ничего не нужно, лишь бы только вы были здоровы». Но юноша настоял на своем, и тогда Фатима сказала: «Привезите мне тогда камень терпения и фарфоровую куколку». Полгода путешествовал молодой принц по миру, побывал в дальних странах, накупил много подарков всем, а больше всего жене. Только про подарок Фатиме забыл. А та, между тем, работала во дворце у принца, и цыганка, не стесняясь, притесняла ее и мучила. Как-то, охотясь в степи, принц споткнулся о камень и вдруг почему-то вспомнил о подарке, что просила у него тихая служанка его жены. «О Аллах! Ведь она попросила у меня всего лишь фарфоровую куклу и камень терпения. Если я не выполню просьбу этой доброй девушки, будет очень нехорошо. Принц отправился на базар и там спрашивал всех, где найти ему такой камень. Наконец, нашел он одного купца, который обещал ему на следующий день достать требуемый подарок. Когда на следующее утро принц снова пришел в его лавку, продавец спросил его: «Уважаемый, кто просил тебя привезти ему камень терпения?» «У меня есть добрая служанка во дворце», — ответил принц. «Она просила привезти ей камень терпения и фарфоровую куколку». «Я думаю, вы ошибаетесь, уважаемый», — возразил ему купец. «Она вовсе не служанка. Этого не может быть». «А я вам говорю, что эта девушка работает в моем дворце служанкой». «Этого не может быть», — настаивал купец на своем. «Она не может быть служанкой. Впрочем, собираетесь ли вы покупать эти вещи?» «Конечно же». «Тогда знайте, что человек, которому нужен камень терпения, носит у себя в сердце большое горе или тоску, но никому не может об этом поведать. Вы вернетесь во дворец и отдадите этот камень вашей служанке. Когда же сядет она в какой-нибудь уголок, окончив все свои дела, расскажет камню свои горести и потом произнесет: «Камень терпения! Камень терпения, стань же песком, подарив мне забвенье, или песком стану я. Камень терпения, в прах снизойдут все плохие мгновенья. Стань же песком, или песком стану я». «Вы войдите в комнату, обязательно обнимите ее за талию, сказав при этом камню: «Стань же песком!» Если вы не сделаете так после ее заклинания, то эта девушка тут же умрет». Юноша внимательно слушал торговца, и сердце его почему-то дрогнуло при этом. Через несколько дней принц возвратился в свой город. Юноша раздал всем подарки, в том числе и служанке жены он подарил камень терпения и фарфоровую куколку. Услышанное от торговца все не шло из его головы, и он целый день наблюдал за служанкой. Девушка же, окончив все свои дела, отправилась на кухню дворца. Подмела там пол, зажгла свечу, поставила ее в углу кухни и сама села там же. Она поставила перед собой фарфоровую куколку и камень терпения и стала рассказывать им про все свои горести, что с ней произошли. Как по дороге в школу голос говорил ей: «Фатима достанется мертвецу». Как бежала она из города с родителями. Как попала за стену заколдованного замка и потеряла родителей. Как 39 дней она читала заклинание над принцем, не досыпая и не доедая. Как взяла она к себе цыганку, и сколько страданий она перенесла, став служанкой. Окончив грустный рассказ, она сказала вслух: «Камень терпения! Камень терпения, стань же песком, подарив мне забвенье, или песком стану я. Камень терпения, в прах снизойдут все плохие мгновенья. Стань же песком, или песком стану я». Не успела служанка произнести последние слова, как на кухню ворвался принц, стоявший за дверью и слушавший все, что говорила Фатима. крепко обнял ее за талию и кликнул камню: «Стань же песком!» Камень терпения вдруг вспыхнул и в следующий миг рассыпался. Из него вытекла маленькая капля крови, а девушка лишилась чувств. Принц подхватил на руки Фатиму и отнес ее в постель. Целую ночь он не отходил от нее, а утром принц приказал привязать за косы цыганку-обманщицу к хвосту мула, хлестанул по нему плеткой, и мул с цыганкой навсегда исчезли в степи. 7 дней и 7 ночей праздновали в городе настоящую свадьбу принца с Фатимой. Много лет прожили они в согласии и счастье, а сказка наша между тем подошла к концу. Не успела еще даже ворона до цыганского табора долететь.